Часть 1. Новые вводные. На Коцебу нас уже с нетерпением ждали. Хуберт с чопорным видом доложил, что отконвоировал Келлала в мастерские, где тот заново начал создавать для себя инструменты. Процесс этот был довольно длителен, и нежелательно отвлекать во время ковки. Я же погладил Баткриллаха, который очнулся от спячки и теперь радовал всех нас своим беззаботным видом. Как мало надо демону для счастья. Криол, несмотря на победу над Яксаткакхом, был хмур и косился на деда, который через раз вспоминая Тиамат, ее чрево, ее детей и родителей, а также всю историю их семейного инцеста, ковал себе цепь. Да, кровавое железо у меня тоже было, причем в достатке, накопал на досуге. Лот Гвейдион лучился от счастья. Он встречался со своей богиней лицом к лицу и до кучи познакомился с самим основателем ордена. Вышеозначенный основатель ордена серебряных рыцарей нагло дрых. Я не спешил будить престарелого паладина. Судя по беседам с Лотом Гвейдионом, это был честный человек с твердыми моральными принципами. Но века под влиянием темного бога бесследно не могут пройти. Поэтому сначала я его обследую, возможно, подлечу, и сдам обратно прекраснейший. Все-таки он ее вассал. Ванесса тоже дрыхла, но стоит сказать в ее пользу, она прочла всю книгу Криола, от корки до корки, а крохотное заклинание, не дающее ей филонить, было наконец снято. Все было просто. Ванесса хочет стать магессой, есть желание учиться и прочее, прочее, но лень, а также желание получить все и сразу пагубно влияют на становление мага, как такового. Как это выглядит на практике? Ученик в идеале должен делать все, что скажет ему учитель, касательно учебы. Ванесса пыталась, как и в известной мне истории, прогнуть Криола под себя. Разумеется, она пыталась сделать так, чтобы он как бы сам менялся, но она явно забыла одну прописную истину. Люди не меняются, если не хотят. Ванесса хотела изменить Криола под себя, для своего удобства. Криол – это человек очень старой закалки, и ему несколько непривычно такое, тем более от женщины. То заклинание, которым я наградил Ванессу, недвусмысленно сигнализирует, что книгу Криола надо прочитать и выучить. Проще говоря, ее охватывает зуд по всему телу, а прекращается он только в случае чтения книги. Как итог, книга была выучена довольно быстро. Вот что делает правильная мотивация. Хе-хе. Интерлюдия. Криолурский. Поверить не могу. У меня появился свой личный бог, и не абы кто, а Яксаткакх. Страж Запределья, третий по силе бог Ленга. Благодаря тому, что он внутри моего поглотителя, я теперь могу швыряться по-настоящему сильными чарами, включая Длань Мардука. Забавно, чтобы использовать Длань Мардука, необходим архидемон или темный бог, для того, чтобы убивать архидемонов и темных богов, думал я, поглаживая свой посох, который Хубаксис почему-то назвал моей прелестью. От того, как улыбается Ванесса, слушая про некую мою прелесть, у нее забавно корежит ауру, будто ей безумно смешно. Впрочем, неважно. В данный момент я раздумывал от того, как поворачивается судьба. Хубаксис из раба превратился в могущественного джинна, с которым приходится иметь дело, причем честно и без оглядок. Вообще этот джинн еще во время нашей самой первой встречи показался наиболее интересным. Проводя с ним много времени, я заметил, еще в Шумире, что этот джинн буквально пылает жаждой знаний, что свойственно далеко не каждому представителю этого вида. Безусловно, есть джинны и могущественнее Хубаксиса, но как правило им не интересно жить в кафе или где-либо еще, и они впадают в спячку на века и тысячелетия. Для начала Хубаксис буквально проглотил мою книгу мага и выучил все, что там есть. Потом, когда я пустил его в библиотеку Вавилона по магии, то он поселился там почти на год. Интереснейший экземпляр. Однако в данный момент меня беспокоило, что Хубаксис знает слишком много того, чего знать не должен. Для начала про мою войну с Ленгом. Я ему не говорил этого. Контракт с Олигаром был заключен задолго до принятия на работу джинна. Пусть он и объяснил это логическими выводами, но что-то царапало мой разум касательно него, и я никак не мог понять что. Позднее сам Хубаксис вызвал меня на разговор и как мог объяснил, что с ним. Перерожденец, бывший человеком, причем даже не магом. Любопытно. С одной стороны, все мы перерожденцы и живем далеко не первую жизнь, а с другой, зачем он мне рассказал? Он не врал ни в едином слове, а уж когда он поведал о предстоящих событиях, которые описал какой-то Рудозов, я мог только стоять и слушать. Сначала все, что он говорил мне, частично подтверждалось, но куклусы на Кабаре были неожиданностью, как для меня, так и для него. Плюс, непонятные интриги прекраснейшей. Судя по словам Джинна, она захапает себе Бахьянь сразу с несколько миров, посредством моего вмешательства в дела этих самых миров. Не то, чтобы мне было жалко, но вот основную выгоду получает она, а я, так, остатки. Пока, что все подтвердилось. Даже воскрешение Элкелала не вызвало такого ажиотажа. Кстати, надо будет поставить деда на место. Пусть он и архимаг, но главным по войне с Лэнгом был и остаюсь я. А ученицу, можно будет временно спихнуть на Элкелала. Мне лично пока не досуг с ней возиться, ведь война на носу. Хотя, думаю, можно что-нибудь придумать. Встав с удобного кресла, я пошел к Хубаксису, который в данный момент готовил противодемоническую комнату к вызову демона, и не абы какого, а человека-скорпиона, вернее он хочет поймать его самку. Призывать саму самку, конечно, тоже можно, но во время ритуала она может сбежать или вовсе не явиться на призыв. Проигнорировать пищу и мужа в одном лице она не сможет при всем желании. Достойная затея, вот только малоосуществимая. Самка вечно, а ссорится с существом, которое было задолго до тебя и переживет вообще все, не есть хорошо. Заодно самка довольно сильна и даже архидемоны не рискнут тревожить ее лишний раз. Зайдя в комнату, я увидел, как стены, пол и потолок были буквально испещрены письменами удерживающего свойства. Даже когда я призывал Нергала, то не делал столь много письмен. Приглядевшись истинным зрением, я различал множество противодемонических печатей, включая рунные аналоги заклинания типа «Панциря Скорпиона». Также я слышал, как Хубаксис наговаривает заклинания слабости, бессилия, усмирения, стены оруда. «Криол, подключайся», возникла у меня в голове мысль, «наколдовывай что-нибудь типа объятий Мардука, двойной затвор Мардука и прочее». Хубаксис, меня слегка покоробило то, что Джин влез мне в голову, но накалять обстановку я не стал. «Объясни мне, зачем тебе самка человека-скорпиона?» «Криол, мне нужна информация о Лэнге. Вся, какая только возможна. Человек-скорпион, конечно, даст мне ответы на вопросы, но самка не ограничена временем и поэтому мы можем задавать ей сколько угодно вопросов. Можно поймать самку в клете самца заодно и тогда у нас появится безграничный доступ к ноосфере», также мысленно ответил Джин, не прекращая накладывать противодемонические печати. К слову, многие из них были мне совершенно незнакомы, а я ведь демонолог. Мне по должности положено знать все, чтобы призывать, укрощать и уничтожать демонов. Надо будет поспрашивать на досуге о них. Также мы с Хубаксисом взялись за амбициозный проект упаковки противодемонической цепи. У Джинна ее не было, и он горел желанием сотворить подобный шедевр. За основу Хубаксис предложил взять не кровавое железо, как я или дед, а искусственно созданный металл, адамантий. От подобного заявления я едва удержал лицо в покое. Орать на Джинна было последним, что я хотел, и все же парочка крепких ругательств на шумерском прямо-таки просились на язык. Из плюсов, как говорил Джин, была запредельная прочность. Минус, к сожалению, тот же. Ковать адамантий не намного легче, чем сам адамант. К слову говоря, Джин не собирался его ковать. Адамантий можно деформировать, и для этого не надо литрами лить собственную кровь. Правда, работа шла медленно из-за того, что мы банально не могли ковать столь небольшие части. Будь дело с адамантом, я бы даже сказал, что это вовсе нереально, но с адамантием работа шла медленно, но шла. Ковать адамантий было трудно, тот с большим трудом поддавался деформации. Хубаксис хотел большую и длинную цепь, но вот заковыка в том, что адамантия, несмотря на довольно большое количество философских камней, было прискорбно мало. В итоге спустя еще месяц мы домучили его цепь. Правда, она была раскалена так, что выпаривала воду, а ведь остужаться ей мы дали на севере Каабара, где температура была жуть какая холодная. Несмотря на наши действия, зима взяла свое и гора-близнеца, а также окрест, были засыпаны снегом и льдом. Остывать цепь мы оставили у кромки ледяного океана, и то, жар от нее стоял такой, что мы будто находились в хамаме великого хана джиннов. Когда я поинтересовался тем, как цепь будет работать на демонах, ведь для того, чтобы она ранила демонов и подобных им существ, необходимо было пропитывать ее эмоциями ярости, гнева и ненависти. Именно такие свойства были у кровавого железа, ведь металл и руда пропитывались страданиями и ненавистью множества разумных, которые умерли или умирали в этой шахте. Хубаксис и тут предложил решение, ведь эмоции может источать не только металл. Основа всех эмоций – это аумас, пятое начало души. Хубаксис сделал предположение, что цепь должна будет пропитаться нашими эмоциями, а для ускорения эффекта мы буквально выжимали свои чувства в бою. Хубаксис принимал облик различных демонов Лэнга, а также куклусов. Ярость моя не знала предела, но я вовремя себя одергивал. В порыве безудержного боя на пределе сил я мог и убить Джинна. Периодически к нам присоединялся дедушка и вопреки своему нраву спокойно помогал нам с цепью. Ученица же налегла на мою книгу, как жаждущий путник к колодцу с водой. Как мне потом признался Хубаксис, он наложил в ауру Ванессы небольшое пакостное проклятие, которое не дает филонить. Узнав об этом, я сначала хотел пристукнуть Джинна, но впоследствии оценил его идею. Ванесса сама не своя от чтения книги мага и спустя некоторое время могла мне процитировать любую страницу из нее. Невероятный талант. Конец интерлюдии Криола Урского. После того, как мы сбагрили Ладокабаса и Гвайдиона прекраснейший, я решил, что стоит взять быка за рога. Разговаривать с ней я не стал, да и Криол тоже. Сказать ей было решительно нечего. Она не помогла нам в бою у горы Близнеца, хотя обещала, что сделает. Поэтому первое, что сделали я, Криол и Элкелал, это полностью отрубили любые контакты с ней. Отправляясь на Рари, я отдавал себе отчет, что легко там не будет. Если Кабар нас смог прилично так удивить, а ведь там не было магов даже близко подходящих к Криолу или Элкиалолу, то на Рари нас ждет схватка с целым магократическим государством. Причем поклоняются они Йоксатхатху и Ктулху. Сильных магов там хватает. Поэтому я собрал наших шумеров и одну азиатку к специальной комнате, в которой мы могли говорить о чем угодно и нас не подслушает никто и ничто. Итак, господа и дама, начал вещать я, кинув взгляд на Ванессу, присутствующую здесь на правах ученицы Криола, я собрал всех вас здесь, чтобы объявить о новом путешествии. Наша следующая остановка – Миррари. Судя по имеющейся информации, наш враг на данный момент – это Серая Земля. Это магократическое государство, во главе которого стоит Совет 12. Совет 12 – это совет из 12 могущественных магов, каждый из которых способен на равных потягаться даже с вами, господа архимаги. Хм, Серая Земля исповедует сатанизм и поклонение Лэнгу? – спросила Ванесса, а я лишь кивнул, подтверждая ее выводы. Я вкратце рассказал ей об этом. Вот как, надо выкорчевать это государство, подал голос Криол. Нам необходим крест стихии для уничтожения Снейка, и в этом мире есть ингредиенты для него. Сердца стихии, как, откуда? Спросил Алкелал. Спокойно, сейчас расскажу. Когда-то в этом мире жил довольно могучий бог. Его имя нам ничего не скажет. Суть в том, что однажды он возжелал стать сильнее и решил создать себе эмблемы. Хубаксис. А что такое эмблемы? Перебила меня Ванесса. Я поглядел на Криола. Тот смолчал. Видимо, эту информацию в его книге тот не указывал. Впрочем, ладно. Алкиалал хотел было что-то сказать, но потом ехидно улыбнулся и тоже смолчал. Ванесса. Эмблема – это имя или отражение бога. Чем больше имен у божества, тем он сильнее. У Мардука двуглавого топора 50 имен, включая его собственное. У Аллаха – 100. У Йоксатхатха – 13. У Саваофа, который породил Иисуса Христа, как минимум 2. Насчет его эмблем лучше спроси у него самого, а лучше у человека-скорпиона. Что, Иисус Христос, он же Сын Божий? Воскликнула Ванесса. Верно. Эмблема – это живое и разумное создание, в котором находится частица девятой оболочки божества. Понятие «сын» довольно близко к понятию «божественной эмблеме». Впрочем, лекцию о мироустройстве потом тебе прочтет Криол. Вернемся к теме. Тот бог в силу неизвестных мне причин разделился то ли неправильно, то ли еще как-то, короче говоря, верующих у него не осталось, а эмблемы живы-здоровы. Как итог получилось 4 зверобога. Вот они-то нам и нужны. Внутри каждого из них есть сердце стихии. Так как зверобога 4, то и сердец соответственно тоже. Жаль, что придется помотаться по континенту, задумчиво сказал Алкелал. А языки этого мира? Спросил Криол. Вот тут идеально подошли бы вавилонские рыбки, но увы, чего нет, того нет. Впрочем, есть и иное решение. Какое? Вызвать демона для обучения языкам. Что? Да ты, мгновенно повысил децибелы в голосе Криол. Я не договорил, не менее громко ответил я и куда спокойнее продолжил. Я владею магией разума и запросто смогу скомпоновать языковой пакет, включающий письменность, но языков в этом мире довольно много и у меня, фигурально выражаясь, пупок развяжется всем троим вносить языковые пакеты в разум. Намного легче вызвать демона, типа Ранова или Агариса, чтобы тот влил в вас знание всех языков Рари. Кажется, я знаю даже какого демона и из какого мира стоит призвать, чтобы осуществить задуманное», — негромко добавил Алкелл. «Какой, дедушка? Темный мир Адро. В свое время я беседовал с выходцем оттуда. Его занесло в Шумер по причине неисправного межмирового портала. Мне как раз в то время вручили мастерство по демонологии, было до одури любопытно пообщаться с ним. Он рассказал массу интересного, но главное не это. В этом мире есть, вернее, был источник, дающий возможность выучить на уровне родного любой язык. Суть в том, что сначала из фляги с водой оттуда должен выпить тот, чей язык ты собрался выучить, а потом обучающийся. Довольно просто. К слову, на основе полученных знаний, Шурукках и изобрел вавилонскую рыбку. К сожалению, повторить эффект с водой у него не вышло, поэтому он и сделал упор на живое создание. «Дед, а что же ты раньше молчал?» — чуть вспылил Криол. «Молчал, так как не считал эту информацию важной. Так, допустим, и ты предлагаешь призвать оттуда демона, чтобы он принес нам пару тонн этой воды?» — скептически спросил Криол, глядя на деда. «Достаточно одного глотка для изучения языка», — с готовностью ответил Алкелл. «Хорошо, пойдем пока призовем человека-скорпиона. Если все пройдет как надо, то не придется связываться с незнакомым темным миром. Ладно, а теперь дуэль. Дед, не хочешь поучаствовать?» — с ехицей спросил Криол, поглаживая посох с Яксаккакхом внутри. Тот, к слову, прошел через ритуал абсолютного подчинения и теперь не смел даже дернуться, без команды. Но Криолу и того мало было. Он сделал так, чтобы в случае смерти Криола, заточенный темный бог разом лишался всех духовных оболочек и отправлялся в самое начало колеса сансары. Так сказать, дополнительная страховка. Лишаться вообще всего неохота никому, и поэтому, даже если Яксаккакх каким-либо образом освободится от абсолютного подчинения, то останется в посохе, если, конечно, тот хочет жить. В книге он хотел это провернуть с Нирладхатипом, но почему-то не получилось, и это было странно. «Дуэль, конечно, внучок, заодно проверим, как ты вырос», — зловеще осклабился Алкелл, вытащив свой жезл. Криол осклабился не менее пакостно и повел Алкелла в дуэльный зал. Посох Криола ныне вмещал в себя воистину огромную мощь. Его длань Мардука была бы намного сильнее моей, однако это не значит, что я стал резко слабее. Заточенный бог — это невероятные запасы маны. У смертных и даже бессмертных запасы магических, жизненных и прочих сил ограничены. Боги же лишены этих недостатков, но в придачу они зависят от своей паствы. Если приток бахянь к богу прекратится, то он станет зверобогом, то есть существом без капли разума, ведомый инстинктами. Однако у этого правила есть исключение. Будучи в посохе, Яксаккакх не имеет паствы, но и зверобогом становиться не будет. Почему? А человек-скорпион его знает. За историю Шумера и Кафа я находил множество свидетельств, как богов засовывали в поглотитель, а потом выжигали каленым железом всю их паству. Возможно, что в этих богов верили в иных мирах, но резко терять разум они не торопились. А может, и потеряли, спустя много столетий. Кто их знает? Вернемся к дуэлям. Криол обрел огромную силу, и теперь наши дуэли с каждым днем становились все длиннее и разнообразнее. Раньше Криол изматывался, так как не имел возможности пополнять свои манозапасы, то теперь наши дуэли длились куда дольше, и арсенал чар стремительно расширялся, как у меня, так и у Криола. Приходилось подходить к дуэлям с выдумкой и фантазией, комбинировать уже известные чары или на ходу составлять новые. К слову, Криол спустя месяц после падения близнеца составил принципиально новое заклинание, которое назвал «Золотой меч». За основу он взял эффект от длани Мардука и хладного железа. «Ослабление магии. Со мной такая фишка не действует, но вот на других джиннов или магов хватит с лихвой, даже архимагов. Знания лишними не бывают, поэтому я тоже выучил это заклинание. Вдруг пригодится. Кроме этого, я еще чуть-чуть подсобил ему с теорией и практикой антимаги. Полностью переворачивать свои нади и чакры я не могу, но вот научить это делать Криола, пусть и посредством отдельного заклинания, а не силой воли, как у меня, я вполне способен. Прекраснейшая Инанна, после того, как мы сплавили ей Ладокаббаса и Гвайдиона, с нами более не говорила. Видимо, можно считать, что договор с ней расторгнут. Криол же особо не горевал. Благо, у архимага уже есть планы, как вывернуть ситуацию себе на пользу. Призыв человека-скорпиона состоялся довольно буднично, за исключением пары деталей. В противодемонической комнате стояли я, Криол и Алкелал. Ванессу от греха подальше мы сбагрили, чтобы она не помешала, хотя Криол и хотел ее оставить. Показать, так сказать, наглядно, что значит работа демонолога. У него же находился артефакт-поглотитель, способный вместить одну душу и никого более. Этот поглотитель был создан специально против самки. Небольшой, всего с голову ребенка, идеальный шар, полностью выполненный из черного обсидиана Фрай. Алкиалал достал откуда-то из Гекитора. Проще говоря, мы были готовы к сражению с самкой. К сожалению, она тоже не лыком шита. «Явись, человек-скорпион», твердо чеканя слова, сказал Криол. Внутри круга призыва пространство слегка загустело, и внутрь шагнула фигура всезнающего демона. Человек-скорпион был ростом с крупного быка, при том, что верхняя его часть была абсолютно человеческой, а вот нижняя полностью копировала скорпиона. Огромное жало мерно качалось из стороны в сторону, шесть лап нетерпеливо цокали по каменному полу, здоровенные клешни висели, будто старые тряпки. Со стороны она больше походили на рудименты, хотя все мы знали, что это не так. «Ты знаешь, кто я?» — задал проверочный вопрос Криол. «Да, ты маг Криол», — с готовностью ответил всезнающий демон. «Знаешь ли ты, что мы собрались делать?» «Знаю», — кратко ответил демон. «Что ты об этом думаешь?» Человек-скорпион слегка растерялся и впервые задумался над ответом. Вероятно, не часто спрашивают его личное мнение о чем-либо. «Думаю, что вы чокнутые на весь мозг, однако у вас может выйти. Назови мне ближайшие миры, где есть больше сотни меродамонта в одном слитке», — спросил я. «Эйкр, Парифат, Паргарон, Девять Небес, Миргород, Тидас, Марград и Арда», — с готовностью перечислил нам миры. «Эйкр я знаю, Парифат знаю, Паргарон тоже, Девять Небес тоже, а про последние четыре даже не слыхивал», — задумчиво вставил Алкелал. «Самка близко», — сказал человек-скорпион. «Ничего, пускай приходит, я не хочу быть здесь, когда она придет». «Тогда вылезай из круга призыва и вползай вот туда», — указал я на неприметный шкаф, сиротливо стоящий в темном углу. «Я опутал этот шкаф пространственной сверткой, и в любой момент там может сработать портал, ведущий в хаотичном направлении». Я, Криол и Алкиалал тем временем подготовили барьеры против пространственных перемещений. Даже высший дух пространства потратил бы несколько минут, чтобы вырваться оттуда. А это дорогого стоит, уж мы постарались. Пространство внутри круга призыва явственно задрожало и в конце концов, искривившись в непонятную спираль, открыло черный зев портала, откуда к нам шагнуло нечто. Это нечто было около 5,5 метров в высоту, абсолютно черная фигура скорпиона. Вот только клешней у твари было не 2, а 6, хвостов 3, а с конца каждого жала капали темные сгустки. Видимо, яд. Броня даже на вид прочная, отливала сиренью. Сначала мы подумали, что это адамант, но чуть приглядевшись поняли, что это не он, что-то другое. «Где он?» — красивым грудным голосом спросила самка. Неожиданно слышать подобный тембр от подобного чудовища. Однако ни я, ни Криол, ни Алкиалал даже не думали бояться. «Шакар, Умвар Мардук, Ниргалурмар, подчинись, самка», — нараспев молвили мы. Фигура самки слегка уменьшилась, но вот клешни угрожающе защелкали, а хвосты, не прекращая поливать пол ядом, указали острием на каждого из нас. Мы переглянулись и сильнее сконцентрировались на защите. Даже самка человека-скорпиона имеет пределы сил. «Понятно. Что же, иди ко мне, муж мой», — не своим голосом завопило существо, и попыталось сделать шаг за пределы круга, прямо нам навстречу. По иронии судьбы, шкаф, в который залез всезнающий демон, находился за нашими спинами. «Стена Аруда», — рявкнул Криол, и желтоватый барьер засиял вокруг удерживающего круга, не выпуская самку наружу. «Хацат из Шабери», — рявкнула самка, и барьер затрещал. Криол и Алкиалал удивленно переглянулись между собой. «Такой барьер может сдержать архидемона, а тут он чуть ли не лопнул». «Разрыв», — буркнул я, посылая в самку целые гроздья заклинаний слабости, бессилия, помутнения разума и прочее. Само слово было активатором этого сонма заклятий. Самка слегка замедлилась. Стена Аруда пала, но вслед за ней возникла еще одна, плюс объятия Мардука. Такой барьер сходу не пробьет даже Ктулху или Йоксадхатх. Самка была несомненно слабее, и барьер сковал ее движение. Алкиалал и Криол без устали пускали в нее заклинания, я же наговаривал новые заклинания, без устали эксплуатируя Лаларту и Саурона. Криол же доил Яксадхатха. Алкиалал не доил никого, только собственную силу. «Щеркозаранас», — рявкнули одновременно дед и внук, и внутри объятий Мардука словно зажглась сверхновая звезда. Жар пронял даже меня, джинна, частично рожденного в пламени. Раздался дикий визг, перешедший в вой неистовой ярости. Самка стала еще более черной, чем была, что есть сила ударила по барьеру, и тот пошел тонкими трещинами. Размахнувшись еще раз, она вдарила снова, и трещины стали толще. Стало понятно, что еще один-два удара, и этот барьер падет. «Приди, приди, хладная гибель», словно по слогам выговорил Алкиалал и вырубился. В круге призыва помимо самки оказался высший ледяной элементаль. «Заморозь демона», — крикнул я, на что самка ответила столь громким криком, что все стекла в доме дрогнули, а секундой спустя лопнули. Элементаль выполнил приказ, и самка застыла, окутанная в ледяную броню. Креол подбежал к кругу, воткнул в нее посох и крикнул: «Твоя душа, моя!» Лед задергался, но элементаль никуда не делся и морозил на самке все новые и новые слои. Сам черный шар обсидиана стал потихоньку светлеть, принимая душу. Креол воспользовался посохом как проводником между душой самки и поглотителем из черного обсидиана Фрай. Противостояние между душой самки и архимагом длилось минут 10. Мне же они показались часами и днями. Я что есть сил бил тело самки, не давая ей сконцентрироваться на Креоле. Ледяного элементаля она умудрилась убить, чудом высвобожденным хвостом. Но я не сидел сложа руки. Огненная плеть, аж белая от жара, обжигала плоть до костей, и броня не помогала. Вернее, помогала, но не так, как ей хотелось бы. Когда самка последний раз дернулась, то умудрилась меня вырубить, и я упал, завидев черное от ярости лицо Креола. Увы, но это последнее, что я увидел. Воцарилась тьма. Очнулся я от запаха чего-то жареного. Подлетев на метр в высоту, я завидел Креола. Он лечил своего деда, скармливая тому вытяжку из философского камня. Я понял, что нахожусь все еще в противодемонической комнате, но там царил жуткий бардак. Письмена практически выгорели, барьеры разломаны, у самого Креола отсутствовала рука и половина ноги, но в целом он был в прекрасном настроении. «Креол?» — сипло спросил я, подплывая к архимагу поближе. Рука и нога у него потихоньку росли, но Креол не обращал на это внимания. «Чего тебе, Джин? У нас все вышло?» «Нет». Самка вырвалась на волю, сломав все барьеры. Я и не подозревал, что она настолько сильна. Почему тогда мы живы? Я скормил ей руку и ногу, а также отдал самца. Взамен она нас более не тронула. И она просто ушла, не поверил я. Ну, не совсем. Пришлось поклясться, что более я не призову человека-скорпиона в ближайшие лет 10. Мда, серьезно. Стоп, ты не призовешь? Ага, расплылся в улыбке Креол. Но тут кроме меня еще двое архимагов. Вернее, архимаг и архиджин. Плюс, надо научить ученицу, как его призывать. Пусть практикуется, ей полезно. Далее я засмеялся. Креол тоже. Смеялись мы долго и заразительно. Нас не смутил даже вошедший к нам Хуберт с тоской глядящий, что мы не торопимся покидать комнату, ставшую филиалом Хиросимы. «Ладно», — отсмеявшись, сказал я, — «теперь нрари. Я, кажется, придумал, как нам одолеть Лэнг в этой войне. Как? Нам надо проникнуть на Серую Землю и стать новыми ее жителями. Расскажи поподробнее». Часть 2. Новый мир. Рари. Прибытие Коцебу на Рари прошло штатно и быстро. Аптомерон был включен в полную силу, глаз Урия работал, прочие охранные системы дома тоже были активированы по самое не могу. Нас не было ни видно, ни слышно. Возникли мы высоко в небе, над безмолвным океаном. Алкиалал вышел наружу, любоваться погодой, а я с Ванессой принялись грызть адамант науки. Вернее, грызла Ванесса, а я помогал ей не перестать его грызть, превращая учебу в игру. Незадолго до того, как проснулся Креол, я наблюдал, как учат преподаватели в обычных школах СССР и США, и невольно сравнивал с тем, как преподавали материал в Академии Диарга. У преподавателей Академии, в основном, достаточно веселый нрав, особенно у великого мастера Франциска. Тот любил прикалываться над учениками, накладывая в их мозг иллюзии, как они выучили что-либо. Согласен, с этической точки зрения Франциска заработал бы увольнение в обычной школе, а с другой, по его предмету практически не было не успевающих, ну за исключением тех, кто полностью не способен к магии разума. Старый мастер искренне любил учить. В СССР учили примерно так же, поэтому в Советском Союзе вплоть до начала 90-х годов было великолепное образование с поправкой на магию. Дети в СССР учили много, но так, что все, что они выучили, остается с ними навсегда. В Штатах немного по-другому. Там уровень образования довольно низкий, но игровая форма обучения, отлично способствует запоминанию. Итак, женщ-тьфу, учен-тьфу, Ванесса, мы отправляемся в другой мир. Ты с нами? Напрямик спросил Криол, перед тем как активировать камень врат. Ванесса же слегка смирила характер, благо не я, не Алкелл, не сам Криол не даем ей на себе ездить. Нам пофиг, что она женщина, нам пофиг на ее усталость. Секс с Криолом, сонный философский камень творят чудеса. Различные эликсиры, которые Ванесса уже 2 недели как начала пить, дают эффект. Прекрасный эффект. Криол, правда, ворчал, что обучение не должно быть таковым, где учитель таким образом подталкивает ученика к искусству. Алкиалал неожиданно встал на мою сторону и заявил внуку о том, что учись он сам так же, то гораздо раньше стал бы верховным магом Вавилона. На это Криол не стал отвечать и попросту ушел в лабораторию, где для его изысканий уже вовсю кипели зелья, необходимые для изготовления артефактов. «Конечно, с вами, только надо бы заглянуть на землю, к родителям. Можно?» – робко спросила девушка, почему-то глядя на меня. «Почему бы и нет?» – негромко ответил маг, глядя в окно, где вился небольшой снег, подгоняемый ветром. Несмотря на холодную температуру за окном, в самом Коцебу было тепло и комфортно. Хуберт, переполненный маной, улучшал все, до чего дотянется. Сад снаружи, несмотря на сильный холод, цвел и пах, как летом. «Спасибо, спасибо», кинулась к нему в объятия Вон. Вскоре перед нами встал вопрос, а как ориентироваться в мире, о котором ничего не знаешь. Самый простой выход – поймать аборигена, неважно кого, скачать язык и память. Потом аборигена можно отпустить, я и Ванесса, или убить, Криол и Алкелл. По итогу, было принято Соломоново решение отпустить, но со стертой памятью. Ну и я от себя отсыпал бы тому немного золота или драгоценных камней. Когда мы забирали Ванессу от родителей, не обошлось без небольших казусов. С нами попытался связаться некий Конрад, представившийся представителем какой-то сверхсекретной правительственной службы. Переглянувшись с Криолом и Алкелалом, я согласился на встречу. Что хорошего в мире Земли, так это культура питания. Встречу мы назначили в хорошем ресторане, а именно в Ле-Бернардин. Сначала Конрад попытался перенести встречу в другое место, но тут Криол и я проявили характер, и Конраду пришлось утереться. Перед тем, как прийти в этот ресторан, мы подготовились. Множество заклинаний было в наших артефактах и в памяти, так что внезапного нападения мы не боялись. Амулет, предупреждающий об опасности, никак не реагировал, что давало надежду, что все пройдет хорошо. Когда мы пришли в этот ресторан, нас попытался остановить то ли официант, то ли администратор, мол, у нас недостаточно опрятный внешний вид. Криол почернел лицом и хотел было сжечь служку, но вовремя вмешался я плюс Ванесса. Я достал из кармана большую котлету, состоящую из 100-долларовых купюр. Слуга неприлично вытаращил глаза, а я небрежно швырнул пачку в него и сказал, что мы достаточно зарабатываем, чтобы купить любой ресторан на любой улице, а если слуга не поторопится, то у Ле-Бернардин может резко появиться новый хозяин, а у него самого место работы, причем не факт, что столь престижное. Слуга жадно ухватил котлету из баксов, потом услужливо поклонился и самолично проводил нас к лучшему столику. Криол недовольно морщился, но пока молчал. Дело в том, что мы не так давно завершили проект «Цепь демонолога» и оба были довольны как слоны. Моя адамантиевая цепь ластилась ко мне, несмотря на пространственную складку, будто в ней зародился суррогат разума. Это требовало исследований, но пока что нас ждал Конрад. Интерьер ресторана нас не интересовал, хотя Ванесса вертела головой во все стороны, стараясь запомнить обстановку. Такое упражнение придумали я и Криол. Таким образом развивается пространственное воображение и улучшается память. Конрад пришел ровно через 10 минут. Мы как раз успели сделать заказ. Криол заказал что-то наиболее вкусное в этом ресторане, а я большой и жирный стейк из дорогой свинины, картофель пай и бутылку престижного вина. В этот раз я принял вид арабского шейха, и увидеть меня любой правоверный мусульманин, то как минимум пожелал бы мне длительной и мучительной смерти. «Добрый день, мистер Хубаксис, мистер Криол и мисс Ванесса», — поприветствовал нас агент. «Как вы знаете, меня зовут Конрад. Знаем, что тебе от нас нужно». Конрад не изменился в лице, но вот аура явно блеснула недовольством. Я и Криол ее четко увидели. Используя магию разума, я осторожно влез агенту в голову, стремясь найти побольше информации о том, что это за контора, чем занимается. Несколько минут Конрад пытался говорить на отвлеченные темы, видимо пытаясь прощупать нас, ведь он не знал, с кем связался. На контакт Криол шел плохо, поэтому большую часть диалога ни о чем взяла на себя Ванесса. За это же время я накопал в его голове массу данных и, сформировав ментальный пакет, переслал его Криолу и Ванессе. Криол неодобрительно зыркнул в мою сторону, а вот Ванесса ойкнула от боли. Когда в твой разум что-то вторгается, то он инстинктивно пытается это убрать. Но я действую как носорог. Нет шансов не принять то, что я толкаю в разум. Тем временем нам принесли заказ. Криолу подали большой ломоть масляной рыбы, запеченной с шафраном и сливочным соусом. Ванессе достался какой-то салат из морепродуктов. А я получил наконец-то свой стейк. Конрад заказал для себя стакан воды и салат из овощей. Некоторое время мы молчали, наслаждаясь едой. Правда, рыбу пришлось менять, так как Криол, не зная, как правильно ее есть, попросту откусывал ее большими кусками, и в какой-то момент рыба упала на пол. Я же пользовался телекинезом, распиливая свой стейк и потихоньку отправляя в рот. Было изумительно вкусно. Ну давайте теперь поговорим серьезно. Как я уже говорил, я представляю организацию, занимающуюся теми случаями, которые в нынешнее время называют мистикой. Когда непонятно с чего исчезает целый дом с большущим участком, это входит в мою юрисдикцию. Когда непонятно куда пропадает невероятно сохранившийся труп из недавних раскопок в возрасте более 5000 лет, а чуть позднее все, что нашли в его гробнице, это тоже входит в мою юрисдикцию. «Что ты хочешь?» – скучающе спросил Криол. «Как чего?» – аж удивился Конрад. «Сотрудничество. На каких условиях?» Влезла Ванесса, но одергивать Криол ее не спешил. «Взаимовыгодных, конечно. Однако я хочу знать, что вы можете. За исключением трех законов Творца мы можем все. За свои услуги мы хотим ядерные ракеты. Рабочие ядерные ракеты. 10 штук с подробной инструкцией запуска. И нет, торга не будет. Если мы не договоримся, то возьмем их сами. Умений нам хватит, чтобы без стука войти куда угодно. Хоть к вашему царю домой, хоть в сокровищницу», — сказал Криол, заметив, что аура агента взбурлила возмущением. «Мы можем облагородить любую страну или уничтожить ее. Мы с Криолом способны гасить вулканы или пробуждать их. Мы можем менять климат в любой точке Земли. Например, превратить пустыню в цветущий сад или наоборот. Поднять армию нежити и уничтожить с ее помощью любое государство. Примеров для демонстрации нашего могущества можно перечислять долго. Однако смотри же, куполом тайны я отсек саму возможность подслушать нас и снова влез в разум агента и принялся показывать ему все вышеперечисленное. Пред взором Конрада начали неспешно плыть кадры, как Криол одним словом тушит вулкан, как вместо Северного полюса появляется теплый курорт с пальмами, как пустыня Сахара превращается в хвойный лес, как из-под земли поднимаются бесчисленные легионы нежити, и они берут Вашингтон штурмом, а люди не в силах им как-либо помешать. Отдельно я показал, как по моему слову Атлантический океан превращается в пустыню. Ну тут я согласен, перегнул. Недостаточно я крут для таких заклятий, при том, что у меня нет подобного в арсенале. Очнулся Конрад через несколько минут. Тем временем нам принесли освежающие напитки. Криол пил охлажденное пиво и одобрительно цокал языком, незримо благодаря Мордука за столь сытный и вкусный обед. Конрад уставился на нас дикими глазами и задал всего один вопрос. «Да кто вы, мать вашу, такие?» «Архимаг, Архиджин», — коротко ответил Криол, указывая на себя и меня. «А я ученица Криола», — вставила Ванесса свои 5 копеек. «Мне необходимо посоветоваться с начальством», — вывернулся Конрад. «Мощь нашей объединенной ауры давила похлеще каменной плиты, а он пусть и обычный человек, но прекрасно осведомлен о существовании магии. Это я прочитал в его разуме. Особо я глубоко не копал, его личные секреты пусть и остаются его секретами, но вот по поводу организации, так себя называет его спецслужба, я нарыл довольно многое. У них действительно есть выход на очень многое, включая атомные бомбы. Однако, судя по мыслям Конрада, мы должны будем очень дорого заплатить, не золотом или деньгами, а услугами. Организации требуются маги для решения некоторых довольно специфичных проблем, о которых Конрад знает не особо много, да и не нужно нам это, пока не нужно. В крайнем случае, пойдем напрямую к местному президенту, уж кто-кто, а он точно имеет право на продажу и использование ядерных ракет. Попрощавшись с Конрадом, к слову, я выяснил, где у них базы, чтобы в случае чего прийти туда напрямик. Тот оставил нам свою визитку. Распрощались мы относительно довольные друг другом. «Что думаешь?» – спросил я у Криола, когда мы вернулись на Коцебу. Оставили мы его, к слову, у облаков, неподалеку от знаменитого Эвереста. Сырые облака мерно проплывали мимо Коцебу, изредка окутывая дом промозглым туманом. «Думаю, иметь дело можно, с оглядкой. Так как прекраснейшая отпала, то мне нужны новые союзники», – поглаживая посох, резюмировал Криол. «Ксатати, а что ты там говорил насчет Серой Земли? Мы должны будем стать ее гражданами, а зачем, Криол? Можно, конечно, полезть в лоб на них, пафосно одолеть и прижать к ногтю. Однако неизвестно, сколько это займет ресурсов и времени. Мои запасы отнюдь не вечны. Попав в Совет 12, мы быстро вычислим особо яростных любителей Лэнга и убьем их. Нормальных колдунов оставим, пускай отрабатывают за тех, кто умрет. Это верно говоришь». Неожиданно появился рядом с нами Алкелл, вот только как мы туда проникнем, может там другие люди живут, а мы, мягко скажем, не впишемся в местный колорит. Речь Алкелла без поминаний Тиамат, ее чрева, а также многочисленных обвинений демонов Лэнга в нетрадиционной любви друг к другу, да еще спокойным, словно гранит голосом. «Что-то тут не так, кто ты и что сделал с моим дедушкой?» – холодно произнес Криол, хотя по ауре я не видел враждебности. «Ха-ха», — рассмеялся Алкелл, «видели бы свои лица, умора». «Не смешно», — подал голос Баткриллах. «Он, к слову, последнее время лежит в саду и помалкивает. Надо бы вернуть Элвина в Квеццелинен. Вот займусь на днях». «Тебя не спросил, Элвин», — резко похолодел голос деда Криола. «Прекратите», — замахала руками Ванесса, приобнимая Элвина за шею. В ошейнике личины он выглядел довольно мило, вот Ванесса и вступилась. «Ладно. Для начала нам нужно попасть на территорию Серой Земли. Затем, вылавливается кто-нибудь из местных, желательно колдунов, желательно хотя бы ранга мастера, и методично потрошим его память на все, что связано с обычаями, неписанными правилами, а также законами Серой Земли. Это первый шаг. Затем мы маскируемся под местных. Насколько я знаю, то в Серой Земле магия идет впереди планеты всей. Нет более маститых колдунов у других рас. Это хороший шанс поучиться чему-нибудь новому. Согласись, это уже хорошо. Допустим. А как дальше? Дальше мы притворимся, что прибыли в столицу из далекой провинции, чтобы нельзя было проверить нас. Затем тем или иным методом вливаемся в общество Серой Земли и пробиваемся к власти. Как? В смысле как? Недоуменно протянул я. Общество магов, как вам прекрасно известно, построено, как в волчьей стае. Кто сильнее, тот и прав. Ао, это можно. Я именно так и стал верховным магом. Тупо поубивал тех, кто голосовал против. Молодец, внучок. А это не слишком по-варварски? Робко спросила Вон, переводя взгляд то на меня, то на Криола. Ничуть, ученица. Мы маги народ гордый и склоняем голову только перед тем, кто сильнее. Может он нам и не нравится, но как уже говорил Хубаксис, кто сильнее, тот и прав. Пусть там идут некоторые нюансы, но о них я расскажу чуть попозже. Значит, решено. Криол, активируй камень врат. Мы идем на Рари. Сэр Джордж, максимальная скорость. Призрак невозмутимо нажал на один небольшой рычаг около руля, и Коцебу начал набирать скорость. Чувство полета было непередаваемым. Я вылетел наружу и принялся наворачивать круги вокруг Коцебу. Когда чуть впереди засияла огромная арка портала, я телепортировался на Коцебу к остальным. Миррари встретил нас бескрайней гладью океана. Вокруг не было видно ничего, кроме кристально чистого неба и воды. Будь я силатом, мне было бы до одури хорошо, хотя и так неплохо. «Зеркало, покажи мне серую землю», — раздался голос Криола. Он, к слову, сделал свое зеркало и теперь активно пользуется. Мое же скромно стоит рядом и показывает лишь отражение и ничего более. Матовая поверхность заребила и показала сплошной белый туман. Ожидаемо, что она будет закрыта от подглядывания. «Выше, еще выше», — пробурчал Криол, наблюдая, как сплошное белое пятно постепенно превращается в огромное белое пятно, окруженное океаном со всех сторон. Огромный остров или крохотный материк, точно сказать было нельзя. Единственным местом, которое было не залеплено белым, был крохотный кусочек крайнего юго-востока Серой Земли. Приглядевшись внимательнее, мы увидели там огромную пустыню. «Ближе, укажи мне ближе», — сказал Криол, приближая тот самый кусок. Постепенно тот приближался, давая на обозрение бескрайние пески. «Песок, песок и опять песок», — ворчал Алкелл, поглядывая на противодемоническую комнату, в которой не так давно гремела ожесточенная битва. При этом по-доброму посматривал на Криола, ведь именно благодаря ему я и он сам все еще живы. «О, «Что? Я нашел аборигена!» – воскликнул Креол. Все мы дружно прилипли к экрану. На нем был изображен зрелый обрюзглый мужчина около 40 лет. Серый цвет кожи, серые волосы, будто их присыпали пеплом, невзрачные глаза с мешочками-подонами. В целом обычный серый человек. Одет был достаточно неплохо, вот только меня слегка смутил его плащ. Красный, словно багровое вино. Если мне не изменяет память, то это знак колдуна большой силы. Хотя, с учетом наличия тут трех архимагов, не думаю, что он станет большой проблемой. Судя по всему, это колдун. Выдержав паузу, сказал я. «С чего ты решил?» – спросил Алкелал. «Его плащ. Культура Серой Земли говорит о наличии цветных плащей. Красный – один из высших плащей. Вряд ли он сильнее меня», – авторитетно заявил Креол. «Ладно, аборигена мы нашли. Теперь надо понять, где мы находимся и как далеко от цели». Зеркало отдались. Изображение послушно отъехало назад, вновь показывая все государства целиком. Дальше. Еще дальше. Стоп. Зеркало застыло, и мы быстро нашли себя. Крестик, изображающий нас, стоял посреди бескрайнего океана далеко на востоке от найденной нами Серой Земли. «Сэр Джордж, курс на юго-восток Серой Земли!» — крикнул Креол. «Так, ученица, расскажи мне все, что ты знаешь о джиннах!» — вернулся Креол к Ванессе. Алкелал пошел в мастерскую, а я, решив не ждать у моря погоды, открыл портал в песке и, глубоко вдохнув, шагнул в открывшийся пространственный пролом. Вышел я в пустыне. Солнце палило, но мне это было до одного места. Даже как-то прохладно было, впрочем, с температурой около горы Близнеца не сравнить. Приземлившись на песок, я сел на него и чуть слышно бормотал молитву Саурону. Зверобог ластился от моей бахянь, а вот Лалард тихо сидел в уголке и не булькал. «Ты кто такой и как оказался в желтой бабушке?» Спустя 10 минут раздался голос. «Тот самый колдун, которого мы не так давно приметили, оказался рядом со мной. А ты кто?» Без особого интереса спрашиваю я. «Чистый язык серых. Хе-хе. Я Эмгай Пустыня. Красный плащ, если ты вдруг не заметил». «И что?» Серый очень удивился. «Сегодня он решил прогуляться по желтой бабушке, насладиться, так сказать, ее видами, ну и заодно потренироваться в магии земли. Само владение давало ему мощь и силу. Ведь повсюду песок, который слушался Эмгая, как химеры слушаются Мурака Вивисектора. Эмгай был одним из самых сильных геомантов Серой Земли, уступая только Васуглыбе и еще парочке не столь сильных. И в данный момент он был ошарашен. Исчезнув в песке, взмахнул Эмгай рукой, а песок принялся опускаться вниз, пытаясь поглотить. Я же сам не спешил погружаться. Резко выбрасывая руку вперед, я сковал Эмгая телекинезом, не давая ему двинуть даже мышцы. Воспарив вверх, я утянул колдуна в небо, где его сила будет ограничена. Ну так, на всякий случай. Песок пытался тянуться за колдуном, словно верный пес, но чем выше мы поднимались, тем меньше песка оставалось у Эмгая. В итоге я поднялся до облаков, а на лице Эмгая Пустыни было написано выражение полного охреневания. «Что за цыц?» Вырубил я мощным подзатыльником колдуна и, открыв портал, оказался на Коцебу. Теперь требовалось выкачать из него все, что он знает. «Кто это?» — спросила Ванесса, указывая на Эмгая. Тот, к слову, делал попытки очнуться, но безуспешно. К подзатыльнику я присовокупил заклинание сна, усиленную версию. Разумеется, обычная на маге в ранге магистра могла и не сработать. Это абориген из Серой Земли. Сейчас мы с ним немного поработаем, и он выложит нам все свои тайны. Пытки, да, — грустно молвила Вон. Эх, добрая она. Сначала нет. Попробуем просто поговорить. Если заортачится, то влезу к нему в разум и тупо выкачаю все. Если не смогу, тогда пытки, а если это не поможет, то засуну его душу сюда, — указал я на посох с Сауроном, там он точно расскажет все. А по-другому нельзя? — Креол сразу его душу засунул бы в посох, — отрезал я, готовясь к пробуждению нашего гостя. Естественно, приняв все меры предосторожности. Во-первых, вампирским заклинанием я выкачал из него ману, во-вторых, повесил ему на шею ошейник из хладного железа. От греха подальше. «Подъем, Соня!» — мягко надавил я на лоб Эмгая пальцем. Креол и Алкелал уже стояли сзади меня и откровенно скалились. Что? Какого?» — принялся возмущаться Эмгай, но быстро замолк, увидев скалящихся Креола и Алкелала. На Вон, сидящую в кресле рядом, тот даже не взглянул. «Цыц, кто такой?» «Я?» Ступор резко прошел, и тот понял, что с ним пока хотят просто поговорить. «Ну не я же, как ты посмел меня похитить?» «Да я тебя!» — резко осмелел колдун. Дальше слушать было неинтересно. Поймав взглядом Гая пустыни, я оглушил его ментальным молотом и попытался влезть к нему в разум. Что любопытно, у меня это получилось. Я был на 100% уверен, что у колдуна уровня магистра будет стоять на разуме защита, но ее не было. Ну да ладно, мне же проще. Потратив несколько часов на МГА пустыню, я собрал все, что он знал о Серой Земле, ее обычаях, негласных правилах и так далее. Интересно получается, ну все по порядку. Серая Земля – это древнейшее государство на этой планете. Строй общества магократический, то есть сословий всего два, колдун и не колдун. Происхождение не имеет значения, ты можешь быть старшим сыном величайшего мага, тьфу, колдуна, но если ты сам не можешь колдовать, то грош тебе цена. Но, к сожалению, несправедливо обратное, ты можешь родиться в семье из самых низов, но если ты смог поступить в колдовской гимназии и отучиться там, то перед тобой открыты почти все двери. Однако это возможно при условии, что тебе покровительствует другой колдун. По-другому, к сожалению, никак. Только колдуны могут владеть землей, предприятиями и прочими благами цивилизации, простолюдины же почти не имеют прав. А вот обязанностей у них воз и маленькая тележка. Религия Серой Земли, ктулхуизм, была принята чуть меньше века назад главой Совета 12 Козырином Мудрецом. В данный момент в Иххари, столице Серой Земли, стоит огромный портал в Лэнг, правда односторонний. Серые совершают требы древним, как себя называют боги и демоны Лэнга, в том числе приносят в жертву живых людей. Мерзко. Законодательство довольно строгое, как и религия, однако по большей части она касается колдунов низкого ранга и простолюдинов. Совет 12 не подсуден никакой инстанции, а его глава есть олицетворение закона. Осудить главу Совета 12 невозможно, он осудить может кого угодно. В данный момент этот пост занимает некий Бестильгласуд Хаос. Сам Совет 12 состоит из Руахи Карги, Еджуна Испепелителя, Асмодея Грозный, Тахема Тьмы, Асанти Шторма, Руарка Машиниста, Йоганца Изменяющего, Турсии Росомахи, Квиллиона Дубля, Ригиллиона Одноглазого и Мурака Вивисектора. Амгай знал о них немногое, но основное рассказал. Руаха Карга, вторая в Совете 12, занимающая это кресло почти век. Основная специальность – это магия разума. Когда-то была красивейшей женщиной в Серой Земле и подарила предыдущему главе Совета много детей, в том числе и нынешнего главу Совета. Еджун Испепелитель, родной брат Бестильгласуда Хаоса и, как понятно из прозвища, пиромант. Вообще прозвища заменяют колдунам фамилии, столь привычные мне по прошлой жизни. Однако прозвища на протяжении жизни колдуна могут меняться. Самое первое прозвище обычно дается, когда маг только заканчивает обучение и ему вручается фиолетовый плащ. Обычно прозвище довольно обидное, поэтому многие колдуны из кожи вон лезут, чтобы снять с себя это бремя. Является третьим в Совете 12. Самый сильный маг огня на всей Серой Земле. Асмодея Грозная, четвертая в Совете 12, является потомком демона Гелала. Из основных особенностей, может управлять вампирами, коих на Серой Земле довольно много, почитает того, кто сильней. Тахем Тьма, пятый в Совете 12, младший брат Руахи Карги, возглавляет культ древних и отвечает за религиозность, владеет магией тьмы. К сожалению, это все. Асанти Шторм, шестой в Совете 12, великий гидромант и флотоводец, практически не покидает свой корабль. Будучи на нем, он вполне способен потягаться силами с кем угодно из колдунов. Йоганц Изменяющий, седьмой в Совете 12, довольно сильный трансформатор, но почти не обладает собственным мнением. Под его патронажем находятся самые юные колдуны, воспитывает из них истинных демонопоклонников. Руарк Машинист, восьмой в Совете 12, о нем известно только то, что он техномаг, вернее, первый техномаг, достаточно сильный, чтобы войти в совет. Турсия Росомаха, девятая в Совете 12. О ней говорят, что она беспощадна и безжалостна. Заведует службой внутренней безопасности, ученица Руахи Карги. Из особенностей, обладает довольно длинными ногтями, возможно в родстве с дьяволицами Лэнга. Мурак Вивисектор, десятый в Совете 12. Великий биомаг и анимаг, создает твари для нужд Совета 12. Хороший целитель, правда любит увлекаться экспериментами, политикой не интересуется. Квиллион Дубль, 11 в Совете 12, могучий доппельмастер, умен и труслив, хотя подраться любит. Амгай с ним лично знаком и рассчитывал с его помощью позднее войти в Совет 12. Ригиллион Одноглазый, 12 в Совете 12, Крайне сильный боевик, ничего кроме боевой магии знать не знает, но в ней не имеет равных. Прозвище «Одноглазый» у него, так как реально имеет один глаз. Второй он потерял на какой-то войне, с тех пор не может или не хочет выращивать его заново. Также я выяснил у МГ про систему плащей. Так как колдунов в Серой Земле довольно много, то они вынуждены себя как-то выделять. Градация по силе у них такова: фиолетовый плащ, голубой плащ, синий плащ, зеленый плащ, желтый плащ, оранжевый плащ, красный плащ и серый плащ. Первую тройку плащей называют незабудками, оно и понятно, сил как у подмастерья или сильных учеников, то есть почти никаких. Зеленые и желтые плащи уже посерьезнее, по силе это примерно мастера. Оранжевый плащ — это мастер с заявкой на магистра. Красный плащ – магистр, ну а серый – сильный магистр или архимаг. Хотя судя по ауре этого МГ, рискну предположить, что любой серый плащ слабее креола, пусть не намного, но слабее. Выпотрошив голову МГ, мы задумались над своей легализацией на Серой Земле. По итогу магии разума я внушил МГ, что мы трое его дальние родственники из далекой сатрапии Сеп, что находилось на западе от желтой бабушки. Странное название для родового поместья. Этим же вечером я принялся переделывать лица Криолу, Алкиалолу и Ванессе, дабы мы смогли сойти за своих. Немного изменить цвет кожи и волос, добавить мешочков под глазами, убрать вон ее постоянный прищур. Криол и Алкиалол были слегка недовольны необходимостью маскировки. Но тут уж поделать ничего нельзя. Вон решили представить как ученицу, что, в общем-то, было правдой. Короче говоря, к внедрению в Серую Землю мы были готовы. Амгэ-пустыню мы решили не убивать. Язык серых я из него уже давно вытащил и раздал Криолу, Ванессе и Алкиалолу. Живым он мог послужить нам куда лучше. Поэтому я поработал с ним еще немного, превращая в нашего верного слугу. Мастер Франциско неоднократно предупреждал, что делать такое можно только с врагами. Практически полностью стирать память, оставляя лишь базовые навыки, типа ходьбы, употребления пищи и исправления нужды. Разумеется, Амгай может и колдовать, поэтому я выучил все, что знал этот геомант. Знал он, к слову, немногое. Мог видеть ауры и манипулировать песком. Все. Как-то не такого ожидаешь, когда знаешь, что колдун перед тобой в ранге магистра. Владел, к слову, песком он посредственно. Список заклятий был невелик, но применял их практически не задумываясь. Вот в чем плюс узкой специализации. Таким же был Шамшутдин. Пусть кроме телекинеза он не владел ничем более, но попробуй скажи ему, что он слабый маг, в лицо, а потом докажи это, выжив после боя с ним. К сожалению, он погиб в чреве Хастура, попав в бездонный хаос, эдакую тюрьму Ленга, где они держат особо ценные души. Желтая бабушка – это пустыня на крайнем юго-востоке Серой Земли. Там практически ничего не растет и об этом месте почти ничего не известно. Это нам на руку. Мы всей кодлой одели белые плащи, знак того, что мы колдуны и обучались не в гимназиях, как большинство из них, а у родителей. Амгай-пустыня живо проводил всех нас в родовой замок, а оттуда мы заказали портал в центр Серой Земли, Иххари. Портал сработал безукоризненно и мы оказались посреди огромной площади, которую, на приличном расстоянии обходили все. Со стороны мы представали довольно забавной компанией. Один красный плащ ведет троих в белых плащах, а следом идет девица без плаща вовсе. На нас моментально обратили внимание многие. По дороге мы увидели женщину, которая, увидев Амгая, незамедлительно подошла к нему. На ней, к слову, тоже висел красный плащ. «Повелитель Амгай, рада вас видеть». Аналогично повелительница Кодера ровным голосом ответил Амгай, чем обязан удовольствием. «Кто эта гречка?» Указала она пальцем на меня, Криола и Алкиалола. На Ванессу она даже не взглянула. Криола и его дед принялись наливаться чернотой, но я, зная о подобном выверте их характера, бросил в них заклинание успокоения и выдал парочку бутылок с успокаивающим зельем. Вон получила от меня и Криола очень строгое внушение молчать в тряпочку, пока ее о чем-нибудь не спросит. Необходимо соблюдать приличие. Это мои родственники, родом из Сипа. Обучались у меня лично, безразличным голосом ответил Амгай, смотря в одну точку. Неужели? А я думала, что вы брезгуете учением. Пристально всмотрелась ко мне в глаза Кодера, а я почувствовал, что она пытается залезть ко мне в голову. Еще раз посмеешь влезть ко мне в разум, и мы встретимся на арене, презрительно сказал я, не дожидаясь ответа Амгая. Хотя он будет молчать, пока я не прикажу обратное. Что, ты хоть знаешь, на кого тявку раскрыл? Я Кодера ясновидящая, заместитель самой Турсии Росомахи. Ты сам-то такой, хотя неважно. На арене говоришь, я красный плащ, а ты белый, ты никто и ничто. А ну-ка пошли со мной, а то мне почему-то кажется, что ты шпион.